Дальше шейх начинает объяснять четыре правила. Аль-Кайда Туль-Уля, правило номер один. Шейх сказал: «Анталям анналькуфара лядина каталяхум Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям мукирруна бианна Аллаха та'аля гу аль-халику аль-мудаббир. Ванна залика лям юдхильхум фил ислам. Ваддалилю каулюллахи та'аля куль ман ярзукукум мина ссамай валь-ард». أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. То есть ты должен знать, что неверные, с которыми воевал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, признавали то, что Всевышний Аллах является творцом и управляющим. Но это не сделало их мусульманами. Доводом этому является высказывание Всевышнего Аллаха, то есть примерно следующий перевод аята: «Скажи, кто посылает вам удел с неба и земли? Или кто владеет слухом и зрением? И кто выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого? И кто правит делом?» И они скажут, то есть курайши, куфаруль курайш, кафир курайшиты: «Аллах, скажи же, разве вы не побоитесь?» То есть первое правило гласит, как мы видим, что неверные, баракаллаху фикум, подтвердили то, что, то есть неверные курайшиты подтвердили или же соглашались с таухидом рубубия, однако они совершали ширк или были мушриками в таухиде аль-улюхия. Что такое таухид рубубия, что такое таухид аль-улюхия? То есть от нас требуется сейчас рассказать о видах единобожия. Первый вид, баракаллаху фикум, называется таухид ар-рубубия. То есть уединение Аллаха в его действиях. Второй вид — таухид аль-улюхия. То есть уединение Аллаха в поклонении. Третий вид — таухид аль-асма и вас-сифат. То есть уединение Аллаха в его именах и атрибутах. Эти виды единобожия, баракаллаху фикум, о них сказал имам Аль-Асфахани, то есть из старинных ученых, имам Ибн Джарир ат-Табари, шейх уль-Ислам Ибн Таймия. А не так, как говорят, что первый, кто об этом сказал, это Мухаммад Абдул-Вахаб, или же шейх Ислам Таймия. Нет, за много веков до появления Мухаммад Абдул-Вахаба Ибн Таймия об этом таксиме или об этом разделении сказал имам Асфахани, имам Ибн Джарир ат-Табари и другие имамы. Если же кто-то тебе задаст вопрос, а что является доводом тому, что таухид делится на три вида. То есть кто-то тебя спросит, ведь Всевышний Аллах же нигде не сказал в Коране, что таухид три вида. Или же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал же, что три вида таухида. Мы ответим, что доводом этому является аль-истикра вас-сабр ват-тахсим. То есть что такое аль-истикра вас-сабр ват-тахсим? Аль-истикра, то есть глубокое, вас-сабр — глубокое изучение. Ват-тахсим — разделение. И это единогласно подтверждают все ученые, то есть какого бы течения они ни были. То есть то, что далилем может являться аль-истикра вас-сабр ват-тахсим, глубокое изучение и разделение. Допустим, баракаллаху фикум, единогласно среди всех ученых, и никто это не отрицает, то, что науки делятся на фикх, на тафсир, на хадис, на мусталях-уль-хадис, на усуль-фикх и так далее. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или же до него сам Всевышний Аллах субхана ва тааля разделил Коран и Сунну на эти науки? Нет. Точно так же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не делил Коран и Сунну на эти науки, то есть не говорил своим сподвижникам: сегодня, в субботу, допустим, будет урок по тафсиру, завтра будет урок по хадису, послезавтра будет урок по фикху. Нет, не было такого. Однако откуда взяли ученые это разделение? Это и есть далиль аль-истикра ас-сабр ват-тахсим. То есть глубокое изучение, внимательное и глубокое изучение контекстов Корана и Сунны и разделение. К чему мы приводим? К чему мы приводим эти слова? Потому что в наше время появились некие люди, говорят, что разделение таухида на три вида является беда, и это не пришло в Коране и в Сунне. Мы у этих людей спросим, как мы сказали выше, откуда вы тогда разделили науки на фикх, на тафсир, на хадис? Вы скажете: аль-истикра вас-сабр ват-тахсим. Точно так же, баракаллаху фикум, мы, то есть ученые Ахли Сунна, и мы, следующие за ними, делим таухид на три вида через аль-истикра вас-сабр ват-тахсим. Как сказал Ибн Хишам в книге «Катрун Нада», то есть Ибн Хишам, один из ученых арабского языка, в своей книге по грамматике арабского языка, говорит такие слова. «Фаинкульта минайна ляка анналь каляма исмун ва фиалюн ва харф». То есть, если ты скажешь, а откуда ты взял, что слово в арабском языке делится на имя, на глагол и на частицу? «Каля бидделяти ас-сабр ват таксим». Он сказал, что доводом это является глубокое изучение и разделение бараклуфикум. И поэтому те люди, которые упорствуют в том, что таухид делится на три вида, их упорство не основывается на какой-то шариатский далих, а это всего лишь упорство и упрямство. Вальязу билля. Если ты понял, бараклуфик, то, что таухид делится на три вида, а это таухид рубубия, то есть уединение Аллаха в его действии, таухид аль-улюхия, то есть уединение Аллаха в поклонении, таухид аль-асма и вассифат, то есть уединение Аллаха в его именах и атрибутах, ты должен понять, как ты видел из доводов, приведенных тебе, то, что курайшиты подтверждали таухид ар-рубубия. Однако они предавали Аллаху сотоварищи в таухиде аль-улюхия. Отсюда следуют важные вещи, то есть ты берешь пользу в следующих вопросах. Вопрос номер один. То, что смысл шахады «Ля иляха илляллах» возвращается к таухиду «Аль-Улюхия», но никак не к таухиду «Ар-Рубубия». Так как если бы смысл шахады «Ля иляха илляллах», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, возвращался бы к таухиду «Рубубия», то курайшиты бы согласились с шахадой. Однако нам Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал о том, что курайшиты не то что не соглашались с этой шахадой и даже назвали эту шахаду нечто удивительным. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля о них: «Аджаля аль-алихата иляха вахида, инна хаза ля шайун уджаб». Неужели он обратил все объекты поклонения в один? Поистине, это нечто удивительное. Так сказали курайшиты. Польза номер два. То, что тот, кто подтверждает, что Всевышний Аллах Субхану Тааля, он один единственный Создатель. Он один единственный оживляющий, он один единственный умерщвляющий, он один тот, кто дает средства к пропитанию и управляет этим миром и так далее. Однако, несмотря на это, посвящает свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха, этот человек является мушриком. Этот человек является мушриком. Валиязу билля. Таково было положение курайшитов. Они подтверждали таухид рубубия, но посвящали свое поклонение другим объектам поклонения. Польза номер три, извлекаемая из этого правила, из правила номер один, то, что толкование шахады «Ля иляха илляллах» тем, что это смысл этой шахады, нет никого управляющего, кроме Аллаха, или нет Создателя, кроме Аллаха, или нет Божества, кроме Аллаха и тому подобное, тафсир этот является неправильным. Так как если бы он был правильным, то курайшиты были бы мусульманами, а Всевышний Аллах Субхану Тааля назвал их мушриками.